У тебя есть карабин, Вик. Если вооружить таким оружием несколько сотен воинов, то они разобьют многотысячную армию, не сдавалась девушка. Где же мне взять столько веществ для алхимии, чтобы скопировать сотни карабинов и десятки тысяч патронов? Это месяцы, нет, годы работы. Тебе помогут шаманы. С них за это можно будет требовать не только ингредиенты, но и золото. Как только один такой карабин попадет в руки европейцам, они смогут повторить его, не сразу, но смогут, и магия в этом им поможет. Это во-первых. Во-вторых, как только станет известно про племя индейцев, которое уничтожает бледнолицых, громит армии с помощью неизвестного оружия, сюда из Европы хлынут армии всех стран, которые имеют фактории и колонии. Среди них будут могущественные маги. И что? Пренебрежительно ответила девушка. Нет еще такого глинорожденного мага, который сумел бы справиться с ифритом. Со мной. Самомнение Джинни и не занимать. Вроде бы и умная девушка, но сколько же в ней гордости, спеси и презрения ко всем, кто не джинный, тем более не маг. Скажи, а сколько нужно солдат вот с таким карабином, как у меня, чтобы ты отступила? И если среди них будут маги или шаманы? Отступила. Я. Взвелась девушка. Да я могу 1000 уничтожить. Что мне эти примитивные железки? Два огненных элементаля сожгут сотню солдат за 10 ударов сердца. Огненный шторм уничтожит за 5 ударов все живое и неживое на участке в 50 шагов в любую сторону, оставив там озеро лавы. Никакие маги не остановят такие чары. Все-все, остановил я раздухарившуюся собеседницу. Ты только что сама ответила, что будет с индейцами, когда они столкнутся с архимагом из Европы. Скучный ты, вздохнула девушка. Вся кровь демонов тебе отравилась человеческой. Я боялась, что ты превратишься в кровожадное чудовище, но вышло даже хуже. Кхм, поперхнулся я воздухом от такого откровения. В смысле? Ай, потом как-нибудь. Ну, ладно. Обычно, кровь демона меняет любого смертного, вытаскивает из него все темное, подлое, всю жестокость и кровожадность. А с тобой это не случилось. Всего лишь получил большие магические способности, но и тут все плохо, жалкая алхимия, скривилась она. А мне нравится. И давай забудем об этом. И про мои жалкие способности, и про поддержку индейцев в войне против бледнолицых. На ночь решили остановиться в форте, воспользовавшись предложением капитана Буйца отдохнуть у него. Наутро меня разбудил шум с улицы. «Что там?» – спросил я у капрала, которого ко мне приставил в качестве, то ли, помощника, то ли, денщика Алан. «Индейцы напали на ранчо Грифнок, мистер». 10 минут назад с него примчался мальчишка, младший сын Питера Грифнока, сказал, что шайны у них. Тут из своей комнаты вышла бармина, которая была прикрыта собственноручно обрезанной ночной рубашкой. Та самая, рисунок которая чуть не вызвала сердечный приступ у городских портных. На мой взгляд, некоторые платья на земле один больше и открытие, чем эта ночнушка, на взгляд жителей земли два, джинния хуже, чем голая в ней. Выпучил глаза капрал. Леди, вы, бармина, марш обратно в комнату и оденься нормально, шикнул я на девушку. Живо, капрал Райтс, забудь об увиденном, госпожа, возможно, не заметила тебя, потому и вышла на мой голос с просонья. Забыла, что не у себя в особняке. Да, мистер, торопливо закивал тот, уже забыл, мистер, потом осторожно спросил. А вы не хотите присоединиться к отряду? Вам точно ничего не грозит, нас будет полусотня драгун и сотня пехоты с мильтральезой. А вы и госпожа Мак нам сможете помочь. Я хочу идти с ними, крикнула Джинния через дверь. Вик, если я с кем-нибудь не подерусь сейчас, то разнесу ко всем шайтанам Даркрайк, когда вернемся. Говорила девушка на русском, поэтому англичанин ничего не понял, но на всякий случай сжался и сделал шаг назад. Хорошо, капрал, скажи Алану, что мы скоро будем. Ай, черт, нужно еще Джека предупредить, чтобы он запрягал фургон. Я сам все сделаю, пообещал капрал. Я мигом. Позволите идти. Ступай, кивнул я. Фургон был готов только через полчаса, и в итоге мы, я с Джинни и капрал, покинули форт самыми последними. Но уже вскоре догнали отряд пехоты под командованием лейтенанта Вильяма Медисона, 20-летнего паренька, только-только получившего офицерский патент и всего лишь месяц назад прибывшего в Северную Америку. Вместе с его отрядом мы добрались до фермы. На месте нас уже ждал капитан Алан Буйвс со своими драгунами. Хмурый, с посеревшим лицом от дорожной пыли и озабоченности. «Я рад, Виктор, что вы и госпожа Мак решили нам помочь с краснокожими разбойниками», сказал он мне после обмена приветствиями. «Их много», поинтересовался я. «Сотни две наберется. Всадников десятка три всего. Почти все они ускакали на равнины, а пешие ушли туда». Капитан махнул рукой на северо-восток. «Там леса и скалы, наверное, рассчитывают пересидеть с добычей, а конники нас отвлекают, и много взяли. А кто ж его знает?» – пожал он плечами. «Сам видишь, что тут осталось. В этих угольках не поймешь, что сгорело, что ушло индейцам в грязные лапы. От фермы практически ничего не осталось. Все то, что могло гореть, индейцы сожгли, даже плодовые деревья обложили дровами и подожгли. Все живое было убито. Я видел мертвые туши коров, овец, пестрые кучки перьев, домашняя птица. Даже кошек не пощадили, вон на вбитом в землю шесте висят четыре тушки, пробитых стрелами насквозь. Отдельно лежали тела людей. Все, даже дети, были оскальпированы. Это не просто набег, вздохнул капитан. Это полноценная война. Несколько родов шаенов выкопали томагавк войны и теперь не скоро успокоятся. И следом за ними могут подключиться и прочие. А у меня в форте столько солдат нет, чтобы устроить полноценный рейд в лесах. Там моих солдат эти краснокожие бестии легко из-за деревьев перестреляют. Я с госпожой Барминой помогу, чем смогу. Вы только покажите, за каким деревом они прячутся, и не станет ни дерева, ни индейца. Пфе, фыркнула Джинния. Или всего леса, поправился я. За этим дело не станет, немного обрадовался он. Но сначала нам нужно найти одну из женщин. Эмили Лэнг, младшая кузина Питера Грифнака. Не хотелось бы, чтобы белая женщина погибла вместе с этими грязными варварами. Она у них, скорее всего, кивнул он, взяли, чтобы принести в жертву духом или показательно казнить. Может, она сопротивлялась и убила кого-то важного, ранила, вот они и захватили Эмили для мучительных пыток. По их вере это почетная смерть для любого воина. Женщины у них могут быть воинами. Могут. Вы не слышали о мочи у шаенов? Это настоящая фурия, демон в женском обличии. Любая скво будет сражаться с неистовой яростью, стрелять из мушкета и лука, драться с томагавком и ножом. Но эта женщина собрала в себе всю злость и силу всех убитых ей мужчин и женщин. Я бы не хотел встретиться с ней со своим отрядом. Не потому что страшно, просто жаль моих солдат, тех, кого она убьет. А без потери эту дьяволицу не взять. Харем, понятно. А чего сейчас ждем? Разведчиков. Я отправил несколько человек, чтобы они прочитали следы индейцев. Нужно понять, какая группа забрала с собой мисс Лэнг. Разведчики пришли через час. За это время подчиненные Мэдисона вырыли братскую могилу и похоронили почти всех убитых. Что примечательно, они закопали только белых, слуг и владельцев фермы, а рабов из числа негров и мулатов так и оставили лежать под открытым небом. Реклама местной системы взаимоотношения без слов в действии. Что ж, всадники ушли налегке и все были индейцами. Белого человека в седле нет, судя по следам, сообщил мне Алан. Эмили у той группы, которая в лесу укрылась. Пойдем туда, поинтересовался я. Или у вас есть что-то на такой случай? Больше ничего нам не остается. Драгуны разделились на три отряда, которые разошлись в разные стороны вокруг пехотной колонны. Их командир остался с лейтенантом, оба английских офицера сейчас двигались рядом с моим фургоном и делились рассказами о своей жизни. Алан в основном напирал на истории из своего военного бурного прошлого, а Вильям рассказывал про жизнь в Англии, какие там последние события, о слухах и настроениях, о последних законах, которые колонии никак не касались, зато могут сыграть большую роль не только в королевстве, но и на материке. Равнина закончилась плотной стеной деревьев. Движение людей замедляло не только растительность, но и крайне неровный ландшафт, на котором постоянно нам на пути попадались овраги, скальные насыпи, крупные камни. Темп сразу же снизился втрое. Впереди враги, с линцой, как о чем-то незначительном сообщила мне Бармина. Что? Какие враги? Ее тон невольно ввел меня в заблуждение, я услышал ее слова, но еще не осознал суть. Индейцы, кто же еще? Те самые, которые уничтожили ферму. И ты так спокойно говоришь, Бармина, елки-палки, да тоже, Алан, Вильям. Через полминуты оба англичанина были рядом. «Где-то впереди засада или наблюдатели», — сообщил я. Госпожа Магесса почувствовала тех, кто напал на ферму. «Вик», — раздался за моей спиной елейный голос Джиннии, — «а разреши мне самой с ними разобраться». «Ну, пожалуйста, с ними. А сколько их там?» «Немного», — пренебрежительно махнула она рукой. «Десятка два, может, три». «Скоро вечер, Виктор», — нахмурился капитан. «Эти краснокожие черти могут напасть на наш лагерь. Скорее всего, это их наблюдатели, и они ждут, когда мы остановимся, после этого окружат и в темноте нападут. Придется ночью не спать солдатам, что весьма плохо скажется на будущем сражении. Капитан, можно уничтожить этих разведчиков. Госпожа Барминаала Аруфа с этим легко справится. Ао, оживился тот, это же замечательно. Я и не смел о подобном вас просить с госпожой магом. Сплошной шовинизм у местных. Уже в который раз я слышу маг, хотя сам постоянно говорю в их присутствии Магесса. Нет у них женского эпитета в отношении одаренных, маг и точка. Бармина, местные не против. Только постарайся все сделать тихо. Конечно, милый, улыбнулась она и потрепала меня по щеке, а потом на миг задумавшись, чмокнула в губы. Спасибо, Вик. Когда она скрылась среди деревьев, капитан подмигнул. У вас отличные отношения с мисс Барминой, как я посмотрю. Невеста ваша. Да, невеста, кивнул я. Ух ты, в самом деле. Раздался голосок Джиннии прямо у меня в голове. А когда помолвка состоялась? Где мое колечко? Уже помолвлены несколько месяцев, сказал я и показал драгуну кольцо, которое выбрала Джиннии в самом начале нашего знакомства. Вспомнила колечко. Мысленно спросил я девушку после этого. Скучный ты. Не прошло и пары минут, как из леса раздались приглушенные расстоянием крики ужаса и гул, словно кто-то впереди включил гигантскую газовую горелку. В полукилометре от нас в небо взметнулся огромный столб красно-рыжего пламени, оставив после себя целое облако черного дыма и хлопьев пепла, который даже с такого расстояния можно было легко рассмотреть. По нашей связи с Джиннией прошла волна удовлетворения. Все-таки, Бармина, та еще маньячка, воспитание у нее специфичное, не для цивилизации, где гуманизм стараются, хотя бы на словах, ставить на первоочередное место. Возвратившаяся девушка выглядела кошкой, которая объелась сметаны и вволю погрелась на солнышке. Два десятка их там пряталось, у половины при себе имелись ружья, остальные с луками, с линцой сообщила она. «Благодарю за помощь, госпожа», — изобразил поклон прямо в седле главный драгун. «Вы только что спасли несколько жизней моих солдат». Девушка в ответ даже не повернула голову в его сторону. Впрочем, я не заметил, чтобы Алан сильно расстроился от такого невнимания. То ли, уже понял, кто ему достался в попутчике, то ли, все маги в этом мире с похожими заскоками и чувством гипертрофированного самомнения, и драгун ничуть не удивлен реакцией Джиннии. До темноты нагнать отряд индейцев мы так и не сумели, и когда уже стало так темно, что рисковали лошади и люди переломать себе ноги, главный драгун приказал остановиться. Привычные к походам и погоням солдаты чуть ли не с олимпийской скоростью поставили палатки, всего несколько штук для командиров и нам с Джинней, расседлали лошадей, зажгли костры и приготовили поздний ужин. По периметру гуляли караулы. Несмотря на охрану солдат, я опросил свою спутницу установить магического часового для нашей палатки. Все-таки у меня в голове имелось немало мусора, от которого даже после столкновения с реальностью у меня никак не удавалось избавиться. Один из таких мусорных пакетов – сказки о неуловимых и невидимых индейских разведчиков, которые могли подкрасться к палатке командира в центре лагеря и снять у того скальп, после чего также незаметно удалиться. Алан поднял лагерь очень рано, едва только солнышко окрасило алой полоской горизонт. Из-за плотного тумана, окружившего лагерь стеной, видимость была крайне мала, и мы продолжили преследование индейцев только через полтора часа, когда туман заметно поредел. Бармина, которой такая ранняя побудка сильно пришлась не по душе, досыпала в фургоне. Но долго нежиться я ей не дал. Уже не раз магическим взглядом обводил окрестности и порой замечал интересные растения, камешки, дважды видел косточки от животных, убитых охотниками или хищниками так давно, что кости успели посереть и покрыться мелкими язвочками от дождей и ветров. «Подъем!» Я хлопнул девушку по лодыжке. «Чего тебе?» Проворчала та, приоткрыв один глаз и с неудовольствием посмотрев на меня. «Хочу по окрестностям прогуляться, пособирать ингредиентов, и... «Иди, мне-то зачем докладываться? Я не твоя хозяйка», — зевнула та и вновь закрыла глаза. «Бармина», — повысил я голос, — «не строй из себя дурочку. Мне нужно прикрытие с твоей стороны, не хочу наткнуться на индейцев». «Какой же ты?» — проворчала девушка. «Какой? Такой?» — сердито ответила она. «Мало купил у шамана ингредиентов. Запас карман не тянет. И хватит припираться, живо вставай и пошли». Не только Джинни не понравилась моя идея покинуть отряд и уйти куда-то в лес. Узнав неведомыми путями, что боевой маг покидает колонну, тут же рядом нарисовался Алан. «Виктор, может, вы согласитесь принять помощь моих солдат для вашей охраны?» – спросил он. «Мои разведчики осмотрели окрестности и следов краснокожих не нашли, так что, тут должно быть безопасно. Я дам вам двух человек, а госпожа маг останется с нами». И вопросительно посмотрел на меня. «Меня это устраивает, Алан», — кивнул я в ответ. «Даже если и наткнемся на индейцев, то я всегда смогу отогнать тех из своего карабина. А выстрелы из саги многих пугают и вводят в заблуждение. Не раз замечал, как, услышав пальбу, народ начинает крутить головами в поисках дымного облачка, что выдает стрелка. И не увидев такого, взгляд скачет дальше, теряя важные мгновения. А поняв, что я уже сделал несколько выстрелов подряд без перезарядки, впадают в шок и бегут прочь в поисках укрытия. Покинув колонну, я почувствовал облегчение. Пыль и запах лошадиного пота уже успели изрядно достать за время путешествия с отрядом солдат. Только ради этого стоило на время оказаться в одиночестве, ну, почти. Вон два драгуна рядом со мной маячат, без интереса наблюдая, как я собираю травы, камешки и засохшие корешки. Гораздо больше их интересовало мое оружие и магазины в самодельном лифчике, который я нацепил, когда покинул фургон и перебрался в седло. Через час я собрался возвращаться к солдатам, набив два рюкзака ингредиентами. «Бойцы!» И в этот момент что-то ударило меня в грудь, точно в сердце, которое было прикрыто магазином карабина. Как всадник, я был практически полный ноль, и хватило сильного удара, чтобы выбить меня из седла на землю. От соприкосновения спины с землей из меня выбило дух и потемнело в глазах. Да еще карабин, который был переброшен через спину, впился в позвоночник, как огненный штырь. К счастью, пришел в себя быстро, до того, как троица индейцев, что выскочила, словно, из-под земли, добила меня, как это сделала с моими сопровождающими. Перекинув из-за спины в руки оружие, я навел мушку на ближайшего противника, который находился в 15 метрах и уже замахивался коротким копьем, и нажал на спуск, и потом еще два раза. Индеец не успел осесть на землю, как я уже обстреливал следующего, который натягивал тетиву на луке. Два выстрела, и краснокожий убийца рухнул на землю, где забился в агонии. Третий оказался самым умным, да и дальше всех находился, метрах в 50, с которых не из лука метко выстрелить, не тем более копье или топорик метнуть. Повернувшись спиной ко мне, он бросился бежать в сторону ближайших деревьев, да еще так резво, что пока я наводил на него карабин и ловил на мушку, он успел увеличить вдвое дистанцию между нами. После первого же выстрела индеец взмахнул руками и ничком упал на землю, и как специально выбрав место, где густо росла трава, которая скрыла его с головой. «Вот же сволочь!» Прошипел я сквозь зубы и пять раз выстрелил в месте падения противника, смещая ствол после каждого на несколько сантиметров влево и потом вправо. Все вроде бы. Я осмотрелся по сторонам, но больше врагов на ногах не увидел. После этого добежал до своей лошади, которая отошла совсем недалеко, взялся за луку седла и погнал животинку к месту падения последнего индейца, прикрываясь крупом. Когда увидел неподвижное тело в траве, то остановился, прицелился и вогнал пулю в бок лежащему. «Труп», — негромко произнес я, когда индеец так и остался лежать на прежнем месте. Избавившись от опасности, я пошел смотреть своих сопровождающих драгун. Одному из них стрела попала в шею, и он истек кровью, у второго из живота торчала древко, а голова была раскроена узким топориком. Получается, мне просто чудом повезло, что выпущенная индейцем стрела попала в пластиковый магазин, который прикрыл меня, как пластина бронежилета. Краснокожие черти оказались доками в деле бесшумного и незаметного уничтожения своих врагов. Все их выстрелы были направлены в уязвимые точки, и только случай, а может, и просто их понты, так сказать, спасли меня от смерти. Думаю, у моего стрелка была особая черта, стрела в сердце. Ничем другим не могу охарактеризовать, почему она прилетела именно сюда, ведь видно же, что тело прикрыто лифчиком. Пусть у местных ничего такого не имелось и отношения кирас и стальных нагрудников уже давно отказались, то думать головой нужно хоть иногда. Впрочем, я ничуть не горюю по поводу раздутого самомнения индейцев, только что оно меня спасло. Гордость, пафос, тщеславие – это полезно где угодно, но только не на войне на уничтожение и не в драке насмерть. Только я пришел в себя, собрал трофеи, подтащил убитых драгун друг к другу, как появилась Бармина на загнанной лошади. «Вовремя ты», — произнес я ей. «Мог бы воспользоваться кольцом», — ответила та с вызовом. «Для чего его носишь? Черт, ведь напросится она однажды на трепку из-за своего характера, точно напросится». Кажется, что-то такое девушка почувствовала и отвела взгляд в сторону. Посмотрев на близкую рощу, она сказала: «Там есть кто-то еще, можно мне проверить?» «Угу», — кивнул я, — «только быстро». Девушка оставила лошадь, которая была едва жива после бешеной гонки, и направилась к деревьям, выпустив перед собой огненную гончую. Вернулась через 15 минут и не одна. Впереди нее, постоянно испуганно оглядываясь на Джинню и ее волшебное создание, бежала светловолосая молодая женщина, европейка. «Кажется, мне повезло отыскать потеряшку с ранчо Грифнок. Доброго дня, мисс», — поприветствовал я испуганную девушку, — когда женщины подошли ко мне. «Вы, не ошибаюсь, Эмили Лэнг?» «Да, сэр», — кивнула она головой, — «именно так, я Эмили Лэнг, меня похитили с ранчо моего дядюшки краснокожие ублюдки, а всех моих родных убили на месте». «Да, вот вам и местное современное воспитание, про зарезанных слуг и рабов ни слова, для этой дамочки они слишком низкого сорта, чтобы упоминать. Можете звать меня Виктором, я алхимик из России и здесь помогаю капитану королевских драгун в преследовании индейцев, которые разорили ваши ранчо. Прошу принять мои соболезнования по поводу гибели родных. А ваша спасительница, боевой маг Бармина Алла Аруфа, самый сильный огненный маг из всех виденных мной. Там только она и несколько лошадей были. Индейцы привязали ее к дереву и ушли к тебе», — сообщила Бармина. Прошло еще 10 минут, и рядом появился десяток драгун во главе с Аланом, который пустился вслед за Джинней. Та, покинув фургон, отобрала лошадь у ближайшего драгуна и унеслась прочь с невиданной скоростью, которую без магии было невозможно развить. После такого допинга животное запросто может пасть. Едва увидев спасенную блондинку, командир драгун бросился к ней. «Мисс Лэнг, как я рад вас видеть живой и здоровой, и прошу принять мои искренние соболезнования». Девушка громко всхлипнула, чем вызвало презрительное фырканье со стороны Бармины. «Вик, я хочу обратно в фургон», — заявила она, ну, хоть голос понизила, чтобы наша беседа не выглядела подчеркнуто вызывающей в такой драматический момент. «Хорошо», — после секундного размышления я согласился. Я сообщил Алану, что немедленно отправляюсь к основному отряду, чтобы отдохнуть после боя и принять лекарства. Мол, раны не было, но удар стрелы в грудь и падение с лошади просто так для меня не прошли. «Разумеется, скачите. Может, отрядный лекарь чем-то сможет помочь», — поинтересовался он после моего сообщения. «Нет, все необходимое у меня имеется», — отказался я. «Уж чего-чего, а отдавать себя в руки коновалы я точно не собирался. У меня лечебных эликсиров и мазей куда больше и заметно выше качеством, чем у лекаря драгунов». Через 5 минут драгуны догнали нас с Джинней. Эмили сидела на лошади впереди Алана, двое драгун привязали к своим седлам скакунов своих несчастных товарищей, закинув их тела на лошадиный круп. Индейцев преследовали до темноты, но плотно сесть им на хвост не удалось. Всего 2 стычки произошло, в результате которой 2 отряда индейцев по 7 и 5 человек были уничтожены. Также погибли 3 драгун и 4 оказались ранены, к счастью для них, легко. Скорее всего, это были точно такие же отряды, как тот, с которым столкнулся я. То чудо, благодаря которому я спас пленницу, раскрывалось просто. Девушка сбежала, воспользовавшись странной суматохой в стане врагов. Увы, через 2 часа ее нагнали. А потом похитители решили пополнить запас своих скальпов и в итоге лишились своих. Драгуны, узнав, что я не собираюсь забирать трофеи, спокойно и с шуточками оскальпировали трупы. Вечером после ужина на совещании, куда меня с Магессой, девушка по своей привычке всех послала, а я настаивать на ее присутствии не стал. Пригласили, главный драгун с досадой сообщил, что краснокожие оторвались от отряда солдат. Переночуем и завтра после рассвета двинемся назад. Виктор, вы не поможете с сопровождением хотя бы до вечера завтрашнего дня. Ваша помощь и помощь вашей спутницы будет очень кстати. Стыдно сказать, но здесь дикие территории, на которых индейцы чувствуют себя вольготно, и я боюсь их неожиданного нападения. От простых воинов мы отобьемся, но вот если их поддержат шаманы, то всем нам будет плохо, произнес командир драгун. Портить отношения с представителем военной власти мне хотелось в самую последнюю очередь. Маг не маг, но испортить жизнь можно любому, даже самому сильному человеку. Тем более, особых усилий прикладывать мне не нужно, чтобы выполнить просьбу Алана. Разумеется, я и леди Бармина Алла Аруфа поможем вам, вежливо кивнул я. Можете рассчитывать на нашу помощь. Благодарю, Виктор. Вы буквально гору с моих плеч сняли. Глава 22. По возвращению в Даркрайк, я первым делом принял ванную, в которой нежился больше часа, постоянно подогревая воду при помощи амулета. В своей комнате тем же самым занималась Бармина, и воду себе она затребовала с температурой чуть ли не кипятка, и в кипятке потом просидит пару часов, уж я ее привычки знаю. Дело даже не в том, что она любит погорячее, нет, просто у Джинни пунктик на том, как бы побольше и поярче выделиться среди окружающих и особенно показать, как они ничтожны в сравнении с ней, слабы и хрупки, не то, что дочь Ифрита. Только на следующий день после возвращения в город я навестил кладбище, где забрал амулет и слуг. Улов получился внушительным, в одном сидела дюжина духов, в другом семеро. Хотя кладбище и было не очень большим, но результат был выше всяческих похвал. Условия я определил такие. Только слепки душ тех, кто при жизни обладал рабочими способностями и владел ими выше среднего уровня. Это строители, каменщики, плотники, маляры, швеи, для Бармины, и так далее. Сюда, в Америку, стекались два типа людей, авантюристы, считай, что разбойники, и рукастые люди, желающие обзавестись кровом в дальней стороне. Бездельников тут было очень мало, практически каждый мог создать себе кров и обустроить его с нуля, лишь бы под рукой имелся нужный материал, камень, глина, известь, древесина, вода. Потому и амулеты быстро нашли себе подходящих жильцов. Маленький амулет я отдал Джиннии, так как в нем и сидели портные, большой же оставил себе. Обзаведясь работниками, которые не устраивают перекуры и не нуждаются в обеде и ужине, я отправился к главе Даркрайка, где оставил запрос на предоставление мне земельного надела для строительства усадьбы. И пока моя просьба рассматривалась мэром и авторитетными членами города, городским советом, я занялся магическими опытами. Первое, что я сделал, потратив немало свежедобытых ингредиентов, это создал моносборник, от которого будут питаться амулеты слуг. Два дня и полторы ночи с короткими передышками на сон, урывками и еду, чтобы не испортить процесс и получить максимально лучшее из возможного, и все готово. Сутки отдыха и вновь я с головой ушел в работу. На этот раз своего часа дождался карабин. Мне уже давно не нравилась функция одиночной стрельбы. Спорить не стану, среди окружающих дульнозарядных карамультуков с черным порохом моя сайга просто вундервафля. Если обладатель капсюльного мушкета был на голову выше владельца кремневки, то я превосходил их обоих на 10, так сказать, голов. Но я-то знаю, что оружие, которым я владею, способна на большее. Кроме того, мне было скучно и интересно заниматься магией. Раз уж я здесь застрял надолго, то пора смахнуть пыль с отложенного оружейного проекта. Здесь, на близнеце моей земли с магическими потоками было намного лучше, даже я, получивший дар буквально только что, образно говоря, видел эту разницу. Мне требовалось меньше времени на опыты, меньше концентрации, проще и быстрее управлялся с линиями маны во время ритуалов. Наверное, когда вернусь домой, то буду скучать по местному волшебному изобилию. С автоматом, да-да, моя сайга из кастрированного калаша превратилась в полноценное оружие, я провозился 4 дня. По результатам в мою оружейную коллекцию добавилась еще одна сайга и автомат. Магазины и патроны не стану упоминать, так как считаю это мелочами, которые на данный момент, когда процесс отработан, требует лишь время и ингредиенты и только, никакого полета для души. Выезд на природу для проверки показал, что автомат работает без запинок, не хуже заводского. Один за другим я отстрелял 4 магазина короткими и длинными очередями, и ни единой запинки. Радовался удачной работе я в одиночку, так как Бармина ее не разделяла, и то, что вытащил ее на равнину, заставив трястись в жарком фургоне, вдыхать запахи от пары лошадей и глотать пыль, которую поднимали животные, невероятно сильно раздражали Джиннию. Вечером этого же дня у меня состоялся неприятный и тяжелый разговор с хозяйкой дома, в котором я находился на постое, госпожой Арибальд. «Добрый вечер, мистер», — чопорно произнесла она, когда меня вновь привела в ее кабинет красотка-мулаточка, одна из рабынь в этом доме. «Добрый вечер, миссис Арибальд», — вежливо поздоровался я в ответ. «С чем связана ваша просьба навестить вас в такое позднее время?» От обращения по имени, раз она начала с мистера, я решил отказаться. «А то вы не догадываетесь», — холодно произнесла она. «Ни малейшей догадки, миссис», — развел я руками. «Да, слукавил, но не хотелось открывать тему первым, так появлялось чувство виноватости, будто я оправдываюсь». Женщина поджала губы, несколько секунд сверлила меня недружелюбным взглядом. Наконец, заговорила: «Я про вашу невесту, мисс Бармину Алла Аруфу, и о том, что вы мне солгали в прошлый раз, когда сообщили, что не имеете никакого отношения к своей спутнице, всего лишь знакомые. Чертовы болтуны», — со злостью подумал о тех сплетниках, кто донес до моей домовладелицы беседу мою с Аланом, узнать бы кто, языки бы вырвал. «У нас в России обручение имеет несколько иное значение, чем здесь», — принялся изворачиваться я. «Никаких обязательств, кроме того, что без официального сообщения о разрыве помолвки женщина или мужчина не могут заключить новую партию, не более. Так что, мисс Бармина имеет полное право распоряжаться своей жизнью, и на ее поступки я никак не могу повлиять». Собеседница негодующе фыркнула: «Вы живете не в своей варварской России. Прошу соблюдать нормы приличия того общества, где имеете честь находиться», — заявила она. «Полегче, миссис Арибальд», — я добавил льда в свой тон. «Насчет варварства я могу поспорить. У нас нет рабства хотя бы, и отлично развиты технологии с магией. Мое оружие и снаряжение, мои знания тому подтверждение. Мне это не интересно. Я даю вам последний шанс, больше поблажек поведению вашей невесты не будет, мистер», — гневно произнесла англичанка. «Мой дом приличный, а не вертеп разврата». «Хорошо, мисс Бармина не будет перемещаться вне своей комнаты в нескромных одеждах», — решил я принять ультиматум Каролины. «Слюнтяй. И какой ты после этого маг, если какую-то смертную без капли дара послушал? Да любой бы испепелил эту селедку сушеную и воняющую старостью», — после чего захватил ее дом. Тут же в моей голове прорезался голосок возмущенной Джиннии. «Цыц, поговори мне тут еще», — приструнил я ее. «Слышала, что я сказал? Выполняй. Чтобы по дому и улице ходила, как все местные, в строгом закрытом платье. Это приказ. И в шляпке. И в корсете». «Что? Это приказ», — повторил я в ответ на возмущенный вопль, от которого чуть мое серое вещество в черепной коробке не полезло из ушей. «Тогда не смею больше вас задерживать», — чуть наклонила голову собеседница. «Всего хорошего», — я встал из кресла и изобразил ответный легкий поклон. Прошло полчаса, как я вернулся в свою комнату, ко мне влетела злющая Джинния. «Ты совсем, совсем, да ты, да я, почему я в этом должна ходить?» Наконец-то, она справилась с эмоциями, и череда несвязанных фраз завершилась конкретным вопросом. Девушка была одета в светло-серое платье, сшитое по местной моде, с юбкой, края которой мели пол, длинными рукавами с манжетами, закрывающие половину ладони, небольшим воротником, без малейшего намека на декольте. На голове красовалась шляпка из соломы, украшенная слегка увядшей розой и несколькими яркими шелковыми шнурками. Талия была настолько тоненькая, что казалось, будто девушка вот-вот переломится пополам. Крупная грудь, обычно приковывающая взгляд, сейчас не сильно бросалась в глаза, наверное, из-за затянутого корсета. Здесь был в моде корсет испанского типа, который отличался от французского тем, что не поднимал грудь, что вместе с тонкой талией делало женскую фигуру еще более соблазнительной, а делал ее плоской. Причем, корсеты носили не все дамы в городе или не такого типа, который достался моей спутнице. «Корсет можешь не носить», — сказал я. «Извини, не подумал, что ты такой неудобный фасон выберешь. Откуда, кстати?» «Одна из черных рабынь принесла, Констанция, кажется», — буркнула девушка, потом повернулась ко мне спиной и попросила. «Развяжи, ты прям здесь собралась его снимать, а ты предлагаешь мне терпеть. Ладно, ладно, крутись, давай». Повозиться мне пришлось порядком. Сначала шнуровка на платье, потом на корсете, потом опять шнуровал платье. А шнурки оказались тонкие и распутывались узелки на них тяжело, так что, после всех этих манипуляций у меня кончики пальцев болели и их жгло огнем. И лишь когда девушка покинула меня, то дошло, надо мной поглумились, отомстили таким своеобразным образом. Бармина ведь могла просто вытечь из своей одежды, скинуть ее, как змея шкурку, всю или только ее часть. «Вот же!» – прошептал я с досадой и в сердцах хлопнул ладонью по лакированному подоконнику. Нашлась здесь отомстюха на мою голову. Чуть позже слегка подпорченное настроение улучшилось и намного. А дело было так. Я только плюхнулся в ванную, как вдруг в дверь осторожно постучались. «Кто?» – крикнул я. «Господин, это Констанция, служанка», – донесся с той стороны преграды приглушенный голос знакомой мулатки. «Позволите войти? Опять, что ли? Этой старой перечнице я понадобился». Промелькнула недовольная мысль в голове. «Ну, что там у нее еще случилось? Какая моча в голову ударила?» Потом окликнул Джинню. «Бармина, ты где?» «В комнате, а мой господин», язвительно ответила она. Не выходила из комнаты. Каролине на глаза не попадалось без платья. «Пф, нет, конечно. Я не могу ослушаться приказа, а ты все четко сформулировал со злостью и сильной обидой», ответила она. «Извини, это ненадолго, скоро съедем отсюда, обещаю, и разрешу ходить, как пожелаешь, только не голый, конечно, максимум, как в России из моего мира, в штанах или юбке не выше колена». При посторонних вовремя я внес поправки, а то Джинни и придет в голову пройтись по улицам Даркрайка в своем национальном наряде, прозрачных шальварах и колпачками с кисточками, прикрывающие соски на грудях, в основном, назло мне. «Я запомню это обещание, смотри не передумай». «Так, значит, бармина тут ни при чем». «Тогда что?» «Хорошо, войди», разрешил я и поинтересовался, когда в дверном проеме показалась девичья фигурка. «Ты одна?» «Госпожа Арибальд направила». «Нет, господин, я сама пришла, с Мерседес», тихо сказала девушка. Следом за ней в комнату проскользнула ее подружка, и тут же притворила дверь. «И зачем? Можно вам помочь помыться?» Чуть ли не шепотом сказала Констанция и сделала два маленьких шажка ко мне. «Помыться?» – переспросил я. «Я, можно, КХМ. Интересно, из-за денег, из-за симпатии ко мне, или хозяйка подослала, чтобы потом предъявить аморальное поведение и выставить вон?» Подумал я, наблюдая, как мулатка стеснительно подходит ко мне, опускается на колени рядом с ванной, берет мочалку в правую руку и опускает тут воду, прикоснувшись к моей груди. «Ой, какие мы стеснительные, прямо красные, как рак стало, даром, что кожа смуглая». Девушка даже глаза закрыла, пока водила мочалкой мне по груди и животу. Но не от того, что расчувствовалась и разомлела, а от сильного стыда или смущения. «Констанция, Констанция, а, да, господин», та замерла и открыла глаза, уставившись на меня. «Зачем пришли? Мы», мулатка посмотрела на свою подружку, словно прося у той помощи. Вот только Мерседес выглядела ничуть не лучше ее самой, точно так же смущенная и красная, ну, образно, конечно, все-таки, кожа у обеих девчонок довольно темная, чтобы на щечках можно было рассмотреть нормальный румянец. «Мы что?» – подбодрил я ее. «Констанция, я же не кусаюсь, купите нас, господин», – неожиданно выпалила она чуть ли не в полный голос и сильно зажмурилась, словно, ожидая, что я ее ударю за эти слова. «Купить?» Удивился я. Ожидал всего, но не такого. Честное слово, эта девушка смогла меня удивить и заставила растеряться. «Хорошие предложения», тут же в голове отметилась бармина. «Они молодые, даже немного симпатичными назвать можно. Можешь их наложницами обеих сделать, или только одну, или постельными служанками, чтобы напряжение скидывать. Цыц! Запрещаю меня подслушивать и за мной подсматривать», рассердился я на бесцеремонность Джиннии. «Мигом в свою комнату ступай. Ну и ладно. Да, купить. Вы хороший, с нами, как со своей невестой общаетесь, вместо Констанции, которая так и сидела рядом со мной на коленях, погрузив руку в воду и касаясь мочалкой моего тела, ответила Мерседес. «А что мне с вами делать-то?» Покачал я головой. «Все, что захотите, только не наказывайте просто так. А мы никогда не ослушаемся вас, вам не придется нас наказывать за проступки. И сделаем для вас, что угодно», следом за ней добавила отмершая Констанция. Мало того, она выпустила из рук мочалку и опустила ладошку мне на низ живота, нащупав самое сокровенное. Да, допекло девчонок, достала их Каролина со своей плеткой, пуская ту по поводу и без. «Стоп, стоп», я перехватил руку мулатки и вынул из воды, «не надо так, я подумаю над вашим предложением, девушки, и приму решение без, давления, да и нехорошо пользоваться чужим положением. Вы же не хотите со мной лечь в постель?» «Хотим, господин, вы нам нравитесь, очень хотим, господин, вы хороший», воскликнули на два голоса девушки. Констанция вновь попыталась меня приласкать, но я был начеку и вовремя перехватил ее шаловливую руку. «Не стоит, Констанция, не надо. Вы обе красивые и мне очень хочется увидеть вас гораздо ближе и без одежды». На этих словах обе девушки, только-только вернувшие себе самообладание, вновь залили, как маки. «Но я хочу быть уверенным, что вы разденетесь из симпатии ко мне, а не потому, чтобы телом заплатить за то, о чем просите». «Но все так и есть», заикнулась, «было, Констанция, вы такой красивый, добрый, хороший. Я очень хочу вам сделать приятно. Я не могу, в соседней комнате моя невеста. Нечестно будет по отношению к ней. Но вы же сказали госпоже, что до заключения барака помолвка ничего не значит». Подслушивала. Прищурился я. Так низко опустила голову, чтобы не встречаться со мной взглядом. Она случайно, поспешила ей на помощь Мерседес. «Просто, вы с госпожой говорили громко, а Констанция рядом в коридоре убиралась, вот и услышала все». Я покачал головой. «Вот только не надо меня обманывать, хорошо. Извините, господин, я не сдержалась», очень тихо сказала Констанция. «Мы давно хотели к вам подойти и попросить купить нас у госпожи Арибальд, а сегодня услышали, что вы скоро съедете от нас, вот и пришли просить. Наверное, не стоило так нам поступать, мы такие глупые». Девушка встала с колен и всхлипнула. «Теперь вы нас оставите здесь, решите, что мы грязные шаэл, как девушки из салуна». Слово «шлюха» она так и не смогла выговорить, жутко стеснялась, даже язык отказывал ей. «Я подумаю, девушки, а теперь, разрешите мне принять ванну?» «Нет, нет, я все сделаю сам, а вы отдыхайте». Когда девушки вышли из комнаты, я попытался расслабиться и выгнать все мысли о них из головы. Но куда там? Вот же, блин, и что теперь делать? Сквозь зубы прошипел я. Помогла холодная ванна. Вместо согревающего амулета, я опустил охлаждающий воду и активировал его на максимальный эффект. И, словно, в жидкий азот нырнул. Ух, млина. В одно мгновение тело получило такую встряску, что последствия от шаловливой ладошки мулатки пропали. Жаль было выпроваживать их, когда они сами пришли с конкретной целью. Но в данной ситуации это было бы откровенное насилие, пусть не настолько грубое, но факт есть факт. А вот насчет того, чтобы выкупить их у Каролины, стоит подумать. Мне же все равно понадобятся служанки и слуги для дома, нормальная прислуга, не только магическая. Жаль, что здесь нет домашних духов, домовых и им подобных. Глава 23. Спустя 5 дней после моего обращения городской совет сообщил о своем решении выделить мне место под строительство дома. При этом вновь отказали в приобретении свободного пустующего дома на территории города. Нарезали мне, в расчете по привычным меркам из моего родного мира, 40 соток земли, или 1 акр в местном исчислении. Участок находился на небольшом возвышении, с которого просматривалась значительная часть Даркрайка. Минус был один. Находился он за городом, от крайнего строения до границы моей фазенды было 200 метров. В 70 метрах от нее проходила дорога в город, с другой стороны, а минус ли? 200 метров, не 200 километров, по моим привычным нормам, это даже не расстояние. А что выставили меня за город, то и тут можно найти плюсы, не придется таиться и как-то сдерживать размах своих опытов. Претензии на шум и дым ни от кого будет выслушивать. Возможно, именно с таким умыслом меня и выдворили в пригород. Рабочие у меня есть, и им не нужна пища, отдых, зарплата. Дюжине бесплотных строителей хватит энергии из моносборника. Зато проблема стройматериалов затмила все, что можно. Мне требовались десятки кубометров леса, досок, гвозди, скобяные изделия, десятками килограмм. Камня и того больше, но его хотя бы можно набрать в окрестностях силами моих магических слуг. Нужно все покупать, но денег у меня не так много, чтобы обеспечить полноценную стройку. Кое-какие мысли на эту тему у меня появились, и для окончательного решения нужно проконсультироваться с Джинней. Бармина, а можно найти сильного духа, который не испугается другого, если покинет свою территорию, как тогда с нашим деревом случилось. Поинтересовался я у нее, навестив девушку в ее комнате. Можно, но он плату потребует большую. Тебе зачем? Хочу построить летающую карету. Без лошадей, ломающихся колес, тряски на ухабах, столба пыли и так далее. Мне очень понравилось путешествовать на дереве, но не понравился холод и неудобная посадка и, конечно, риск свалиться на землю и превратиться в лепешку. Я могу удерживать духа в постоянном подчинении, но это будет тяжело, нехотя призналась Бжинья. Я боевой маг, а не шаман какой-то. Не кричи, я тебя ни в чем не обвиняю. Можно как-то заставить такого духа без постоянного контроля работать. За очень высокую плату или привязав к какой-нибудь магически сильной вещи. Так, чем платить духом, я примерно знаю. А что за вещь? Я вопросительно посмотрел на девушку. Особая вещь. Например, меч великого воина, или корона знаменитого правителя, одежда монаха, осененного благодатью своего божества, ритуальный клинок или предмет, да что угодно. Главное условие – выделяться из прочих и быть всегда в центре энергетических потоков, которые всегда толще, плотнее рядом с неординарными личностями или знаковыми событиями. Еще можно использовать части тел таких людей, мощи, но лучше не простых, а магов или магических созданий. Лучше всего, это кровь, плоть, мощи или кости богов, или архидемонов. Зверобогов сюда же можно отнести. С мощами даже лучше, ритуал упростится сильно. Где бы еще бога найти или архимага, который свою руку пожертвует, вздохнул я. Можно призвать пару старших демонов или даже высших, убить их и отрезать, что нужно, кровожадно улыбнулась Бжинья. Демонов. Призвать. Ты серьезно? Конечно, собеседница посмотрела на меня с подозрением. Или тебе страшно? Какой же ты? Знаю, знаю, перебил я ее. Какой я маг, если то не могу, так не делаю и прочее бла-бла-бла. Потом вздохнул, потер лоб ладонью и добавил, как-то непривычно рассуждать про убийство еще живого существа, чтобы потом его ливер в амулеты запихать. Это же демоны, Вик, воскликнула та, не вздумай даже каплю жалости к ним испытывать, иначе ты погибнешь. Вообще-то, я в малой части тоже демон, если верить старику-индейцу. Ты, да какой из тебя демон, фыркнула Джинния. Бармина, повысил я голос, ой, простите. «Мой господин, накажите меня за дерзкий язык», — подчеркнуто раболепно произнесла она. «Плетки принести. Я могу ее попросить у этой старой селедки. Ты можешь серьезной побыть. Ведь допросишься однажды, что я тебя в кольцо на неделю засажу», — пригрозил я девушке. Та сердито засверкала глазками, но дальше накалять обстановку не стала. «Если тебе нужно вместилище для духа, то лучше черепа демона для него не найти». Даже рисковать с вызовом высшего демона не придется, сгодится и старший. Сложно его убить, спросил я. Если подготовиться, то очень даже просто. Но из круга призыва придется выпустить, если не хотим привлечь внимание к себе его убийством. Мало ли кто сунется по его следам в этот мир. Печать призыва, она как дорога, по которой проходит демон из своего мира в соседний. Но как только он с нее сходит, то дорога исчезает. Только архидемон не сможет отыскать ее след, пояснила мне девушка. Будь все не так, то справиться с демоном смог бы и младенец, если, конечно, инфернальная тварь окажется за непробиваемым барьером печати призыва. Нет, исключения есть и их немало, но в целом все обстоит именно так. С нашими возможностями тебе будет сложно создать нужную печать призыва. Проще выпустить тварь и прикончить. Создать печать сможешь, да. Но лучше ее сделать тебе. Поясни, я вопросительно посмотрел на собеседницу. Демоны почувствуют, что заклинание творит Джин, могут почувствовать, поправилась она. Но даже такую вероятность не стоит сбрасывать со счетов, если нам не нужны проблемы. Никто не придет или заглянет на огонек кто-то сильный. Второе, лаконично ответила Бармина. Хм, левитирующую карету, повозку, да хоть ковер я решил сделать в первую очередь для одной цели – получения капитала. Хорошо помню, как с волшебной рогатулиной искал клады, и она оказалась крайне эффективной. В этом мире с магическими потоками на порядок лучше дело обстоит. Волшебный детектор золота будет работать в несколько раз лучше. Одну уже сделал, тем более. Золотоискательская лоза лежит в ячейке городского банка в ожидании своего будущего владельца. Простенькая, я посчитал, что не стоит изгаляться для случайного знакомца, всей пользой от которого были несколько мешков гербария по цене в шиллинг за каждый. А теперь подведение итогов. Есть волшебная золотоискательская лоза, есть магические работники, которые дадут 100 очков форы обычным старателям, моющих золото, есть золотые залежи, некоторые из которых буквально лежат на поверхности и на дне реки, добывать в таких местах драгоценный металл можно без рытья шахт и шурфов. И есть самая главная проблема, до таких золотоносных мест добираться долго и тяжело обычными способами. Полет на дереве, которое волок дух, имело хоть и много плюсов, но пара минусов уравнивала все. Во-первых, холодно и неудобно, во-вторых, большой риск разбиться, когда лошадка бросит упряжь, едва завидев недовольного владельца территории, на которую залетел. «Что ж, придется вызывать демона», — кивнул я, приняв решение. После этих слов Джинния радостно и злорадно улыбнулась. «Нет, не в мой адрес, это демону не повезет в скором времени. Слишком не любят друг друга эти расы». На подготовку ритуала ушло 3 дня. Вновь пришлось наведаться в гости к Белому облаку, так как в лавке у городского мага почти ничего не было из подходящих ингредиентов для ритуала призыва и сражения с демонов. Место для него было подобрано в 15 километрах от Даркрайка в безлюдной местности на небольшом каменистом островке посреди неглубокой реки с сильным течением. Островок преимущественно состоял из крупной гальки и мелких булыжников, в узкой части был размером в 30 метров, в широкой – чуть более сотни. Для демонов – как представители нечисти текучая вода не так неприятна, как для нежити, но и полностью игнорировать тот ослабляющий и раздражающий эффект они не могут, если, конечно, не высшие и не архидемоны. Впрочем, на Бармину река тоже действует, но в куда меньшей степени, чем на старшего демона, которого я собираюсь вызвать. Вместе с эффектом текучей воды на нашего, в скором времени, противника будут воздействовать еще несколько факторов. Они были приготовлены уже лично мной и Джинней. Вызов я осуществил ровно в астрономический полдень. Не знаю, существует ли такое понятие в науке, но в магии этот термин использовался. Это еще один неприятный фактор для демона. Воздух вокруг печати потемнел, появилось ощущение, что в круге призыва мельтешат мельчайшие мошки, сами черные, но с красным ореолом вокруг тельца. Несколько минут с момента активации ничего не происходило. Манна уходила щедрым потоком из моносборника, на месте печати воздух дрожал красноватым маревом, иногда вспыхивали знаки заклинания на земле и в воздухе, на пологе, который окружал печать. А потом пространство, огороженное защитной пеленой, резко почернело, словно в стеклянную колбу с водой налили черных чернил. Одновременно с этим я ощутил нечто странное, словно услышал, увидел, коснулся чего-то очень знакомое, только давным-давно забытое. Одновременно неприятные, пугающие, заставляющие по коже бежать мурашки и в то же время волнующие, бодрящие. Чернота ушла, оставив вместо себя огромного демона, похожего на носорога. Только у этого создания рогов на морде было 3, а из пасти вылезали огромные кривые 15-сантиметровые клыки. Ушей не было, вместо них свисали толстые отростки, заканчивающиеся кривыми черными шипами. Шея у демона была гораздо больше, чем у простого африканского животного, по ней, и вдоль хребта шли костяные плоские шипы. Шипы были и на длинном 2-метровом хвосте, который волочился за тварью по земле, заканчивался он крупной костяной булавой. Я медленно отступил на несколько шагов назад, потянул автомат с плеча. Смертный. Пасть у твари слегка приоткрылась, показывая черный блестящий язык с раздвоенным кончиком, как у змей. «Ты призвал меня. Зачем?» Голос у инфернальной твари был гулкий, словно исходящие из бочки и на грани ультразвука, отчего я стал испытывать непроизвольный страх. «Кое-что получить, демон», — ответил я ему, отступая еще дальше. «Ну, вот между нами три защитных печати, можно переходить к основной части марлизонского балета. Ох, кто бы до этого сказал и смог убедительно доказать, что у меня так будут дрожать поджилки и щемить сердце, то я бы сто раз подумал о правильности призыва такой твари в этот мир». Когда пропала защитная стена, отделяющая демона от окружающего мира, точнее, защищающая, тот радостно оскалился и издал счастливый рык, от которого у меня сердце стало рвано биться в груди, а в глазах все поплыло. «Чего от меня тебе нужно, смертный? Не кажется ли тебе, что поступил неосмотрительно, открыв мне дорогу к себе?» — прорычал он и сделал несколько шагов в мою сторону, полностью сходя с пентаграммы призыва. «Зачем мне теперь тебя слушаться? Мне нужна твоя голова, тварь!» Одновременно с этим активировал ближайшую к инферналу печать и вскинул к плечу автомат. Один из камней перед мордой демона взорвался сотнями голубых крохотных молний. Самый крупный рог принял большую часть разрядов и потемнел, обуглился. На миг позже сработавшего заклинания начал стрелять я. Первая пристрелочная очередь была короткой, на три патрона. А потом, когда увидел, что все пули попали точно в цель, выдал длинную, на 7-8 выстрелов. Каждый патрон в магазине автомата был снаряжен чистейшим серебром, обработанным алхимическими составами против нечисти. Настолько чистый металл на земле добывается крайне дорогим и трудоемким химическим способом. Я же все сделал при помощи алхимии, а потом скопировал магическим способом первый удачный образец. И еще раз, и еще, пока не получил 50 патронов, где вместо свинцовой полуоболочечной пули угнездилась пуля из чистого серебра. На большее количество боеприпасов у меня не хватило ингредиентов. И опять, серебро на жителя одного из миров Инферно действовало слабо. Тот же старший вампир после попадания 10 кусочков чистого серебра обратился бы в дым, высшая тварь выбыла бы из боя, и только архивампир мог игнорировать некоторое время раны от этого металла. Но как бы там ни было, даже такие ранения были демону неприятны, уж всяко болезненнее, чем от простой стали и свинца. Зарычав, демон взвился в воздух в прыжке, чтобы дотянуться до меня. Было удивительно смотреть, как такая огромная туша, кажущаяся неповоротливой и массивной, взвивается в прыжке, как заяц. Сразу две печати ловушки сработали под брюхом демона, когда он пролетел над ними. Одна ударила столбом оранжевого огня, вторая вонзилась в живот острым ледяным клинком, а едва он рухнул на гальку, заливая ее черной, как деготь, кровью из ран, сработала еще одна печать, удерживающая. Его передняя левая лапа попала в плен магического вьюнка, чьи тонкие плети были крепче столистой проволоки и были снабжены сотнями мелких загнутых крючков, вырвать кое из тела можно было только с кусочками плоти. Демон не долетел до меня буквально 3 метра, оказавшись сбит чарами. Его прыжок был неприятным удивлением. Уж чего-чего, а такой пройти я от носорога не ожидал. И только сейчас, получив несколько тяжелых ран и потеряв на время свободу, демон применил магию. От него во все стороны ударила волна багрово-черного дыма, в один момент закрыв половину островка. От враждебной магии меня защитили амулеты и несколько печатей, которые были установлены специально на такой случай по совету Джиннии. Кстати, о вышеупомянутой, что-то ее не видно совсем, сколько она ждать подходящего момента будет. Меня же сейчас сожрут здесь, нафиг. Не думая, чтобы опустошить рожок в демона, пока тот стреножен, я рванул во все лопатки подальше, за последний рубеж обороны, представленными 2 самыми мощными защитными печатями заклинаниями. И только оказавшись на месте, я опустился на колено и навел автомат в сторону демона, до которого было чуть больше 20 метров. Мушка на оружии дрожала и выскакивала из прорези целика после скоростного бега, а размеры и дистанция, несмотря на всю кажущуюся простоту попадания, были не для стрельбы навскидку. И так половина магазина улетела, можно сказать, в никуда. Нет, шкуру демону серебряные пули попятнали, хорошо попортили нервишки и даже заставили его меня зауважать. Вот только ни одной опасной раны я ему не нанес. Для этого необходимо было целиться точнее и только в уязвимые точки, например, в глаза. Несколько секунд я успокаивал дыхание, а демон рвал вьюнок, который так просто не давался даже инфернальной твари.